МакМёрфи хохочет. Все дальше и дальше, отваливаясь на крышу кабины, оглашает смехом море. Смеется над девушкой, над нами, над Джорджем, над тем, что я сосу окровавленный палец, над капитаном, который остался на пирсе, и над велосипедистом, и над заправщиками, и над 5000 домов, и над старшей сестрой, над всеми делами. Он знает. Надо смеяться над тем, что тебя мучит. Иначе не сохранишь равновесие. Иначе мир сведет тебя с ума. Он знает, что у жизни есть мучительная сторона. Он знает, что палец у меня болит, что грудь у его подруги отбита, что доктор лишился очков, но не позволяет боли заслонить комедию, так же, как комедии не позволяет заслонить боль. Замечаю, что Хардинг повалился рядом с МакМёрфи и тоже хохочет. И Сканлон на дне лодки. Над собой смеются и над нами. И девушка, хотя смотрит то на белую грудь, то на красную, и в глазах у нее еще саднит, девушка тоже смеется. И Сеффилд, и доктор, и все. Начиналось это медленно и наполняло людей, делало их все больше и больше. Я наблюдал, стоя среди них, смеялся вместе с ними и в то же время не с ними. Я был не на катере, взлетел над водой и парил на ветру вместе с черными птицами высоко над собой. Я смотрел вниз и видел себя и остальных, видел, как катер качается среди ныряющих птиц, видел МакМёрфи, окруженного десятком его людей, и наблюдал за ними, за нами. И смех наш гремел над водой, расходился кругами все дальше и дальше, обрушивался на пляж по всему берегу, на все берега, волна за волной, волна за волной. Доктор подцепил своим глубинным крючком кого-то возле самого дна, и пока вытягивал на поверхность, каждый из нас, кроме Джорджа, успел выловить по рыбе. Наконец показалась и его добыча. Мелькнуло какое-то белое тело, но, как ни упирался, доктор сразу нырнул обратно на дно. Он тащил рыбу и подкручивал катушку, упрямо покряхтывая, не принимая ни от кого помощи. Но стоило ему вытянуть рыбу наверх, а рыбе увидеть свет, она тут же уходила в глубину. Джордж не стал запускать мотор, а вместо этого сошел к нам и показал, как чистить рыбу, чтобы чешуя летела за борт, и выдирать жабры, чтобы не испортился вкус. МакМёрфи привязал к концам метровой бечевки по куску рыбы, швырнул в воздух, и две визгливые птицы закаруселили друг возле дружки, пока не разлучит нас смерть. Вся корма катера и почти все люди были обляпаны кровью и чешуей. Кто-то снимал рубашку и полоскал за бортом. Так мы провели половину дня. Помаленьку удили, допили второй ящик пива, кормили птиц, а катер лениво переваливался на волнах, и доктор трудился над своим глубоководным чудищем. Налетел ветер, разбил море на зеленые и серебристые осколки, как поле из стекла и никеля, и катер стал бросать покруче. Джордж сказал доктору, чтобы он или вытаскивал рыбу, или резал леску, идет плохая погода. Доктор не ответил, он только сильнее потянул удочку, наклонился вперед, выбрал слабину катушкой и снова потянул.